Часть первая. Дайте волю своей энергии. Глава первая. Мечты о счастье. Стойкий человек верит в судьбу, а слабый – в удачу. Бенджамин Дизраэли. Все мы мечтаем. Все мы хотим верить в гармоничность своей души, в то, что обладаем каким-то особым даром, что отличаемся от других или видим мир иначе и можем изменить его к лучшему. В какой-то момент у нас создается представление об определенном уровне жизни, к которому мы стремимся и которого заслуживаем. Тем не менее, для многих из нас эти мечты окутаны такой плотной пеленой разочарований и рутиной повседневной жизни, что мы не делаем даже попытки их реализовать. У очень многих со временем эта мечта исчезает, а вместе с ней исчезает и желание сформировать свою судьбу. Многие утрачивают то чувство уверенности, которое приводит человека к победе. Делом моей жизни было восстановить мечту и сделать ее реальностью, заставить каждого из нас вспомнить ее и использовать ту неограниченную энергию, которая дремлет в глубине души каждого из нас. Никогда не забуду того дня, когда мне стало ясно, что я живу в соответствии со своей мечтой. Я летел на своем вертолете с делового совещания, проходившего в Лос-Анджелесе, в апельсиновую страну на один из семинаров. Пролетая над городком Глендейл, я неожиданно узнал одно огромное здание, и, остановив вертолет, завис над ним. Посмотрев вниз, я узнал это здание. В нем я работал швейцаром. Это было более 12 лет назад. В те времена я был озабочен тем, чтобы мой Volkswagen осилил хотя бы получасовой путь до места работы. Вся жизнь была сосредоточена на одной мысли – как бы выжить? Я был робким и чувствовал себя одиноким. Но в тот день, зависнув над этим зданием, я подумал, как все изменилось за 10 лет. Тогда у меня тоже были мечты, но мне казалось, что они никогда не сбудутся. Сегодня же я пришел к убеждению, что все мои прошлые неудачи и разочарования явились фактически основой понимания многого, что позволило создать новый уровень жизни, которым я сейчас наслаждаюсь. Продолжая полет на юг вдоль побережья, я видел, как внизу в волнах резвятся дельфины. Это зрелище мы с женой ценили как особый дар жизни. Наконец, я достиг Ирвина. Посмотрев вниз, я слегка забеспокоился, увидев, что подъездная дорога к месту проведения семинара забита плотной вереницей машин длиной, может быть, в 1,5 километра. И я подумал, ну, приятель, что бы там ни случилось, надеюсь, это не помешает людям вовремя приехать сегодня вечером на твой семинар. Но когда я опустился на вертолетную площадку, моим глазам открылась совсем иная картина. Охрана пыталась удержать многотысячную толпу как раз в том месте, где я собирался приземлиться. И вдруг я понял, в чем дело. Вся эта автомобильная кутерьма была создана людьми, собравшимися по моему поводу. И хотя я ожидал приблизительно 2000 посетителей, приехали 7000 человек. И это на площади, способной вместить лишь около 5000. Когда я сошел с вертолетной площадки, меня окружили сотни людей, желавших обнять меня или сказать, какое благотворное влияние оказала моя работа на их жизнь. Истории, которые они мне поведали, были удивительны. Одна мать представляла меня своему сыну, которому дали прозвище суперактивного и инвалида-интеллектуала. Пользуясь принципами управления состоянием человека, которым учит данная аудиокнига, эта женщина не только смогла отучить сына от наркотика ритамина, но и заставила его переехать в Калифорнию, где он прошел повторное тестирование и получил оценку «высокий интеллект». Если бы вы видели его лицо в тот момент, когда она сообщила мне его новое прозвище. А один джентльмен рассказал о том, как избавился от пристрастия к кокаину благодаря использованию некоторых методов обусловленного успеха, о котором вы узнаете в этой аудиокниге. Одна супружеская чета поделилась со мной своими проблемами. После 30 лет супружеской жизни они были на грани развода, когда познакомились с индивидуальными принципами. Какой-то торговец сказал мне, что его месячная прибыль за полгода подскочила с 2000 до 12 тысяч долларов. А один предприниматель смог увеличить корпоративные доходные статьи за 18 месяцев до 3 миллионов, применяя принципы качественных вопросов и контроля над эмоциями. Симпатичная молодая женщина показала мне свою прежнюю фотографию. Она сбросила 20 килограммов, используя принципы системы рычагов, которые детально описаны в этой аудиокниге. Я был так глубоко тронут чувствами, переполнявшими этих людей, что у меня перехватило дыхание. И какое-то время я не мог говорить. Оглядывая свою аудиторию и видя море улыбающихся, бодрых, любящих лиц, я понял, что осуществил свою мечту. Какое это восхитительное чувство – сознавать, что, вопреки возникавшим у меня сомнениям, Я нашел информацию, выработал стратегии, философию и навыки, которые могут помочь любому из этих людей возродить в себе силы, чтобы осуществить изменения в своей жизни, о которых они мечтали. Поток образов и эмоций захлестнул меня. Сидя в полном одиночестве в своих апартаментах площадью 40 квадратных метров в Вёнисе, Калифорния, я припомнил случай, происшедший за несколько лет до этого, когда я плакал, слушая лирическую мелодию Нейла Даймонда. Я сказал пустоте, что я здесь, но никто не услышал меня, даже стул. Тогда я крикнул: я здесь», и не заметил, как потерял себя в этом одиночестве. Я помню, меня тогда охватило такое чувство, что моя жизнь ничего не стоит, и в то же время как будто что-то из внешнего мира управляло мной. Я помню также тот момент, когда моя жизнь изменилась, момент, когда я наконец сказал: «Вот оно, я знаю, что я нечто гораздо большее, чем комок мыслей и эмоций в данной физической оболочке». В тот момент я принял решение, которое должно было изменить мою жизнь навсегда. Я решил изменить фактически каждый аспект своей жизни. Я решил, что никогда не буду успокаиваться на меньшем, чем могу сделать. Но тогда я не мог предположить, что это решение приведет к подобному незабываемому моменту. В этот вечер я вложил в семинар всю свою душу, и когда покинул аудиторию, толпы людей провожали меня до вертолета. Было бы преуменьшением сказать, что я был глубоко тронут всем этим. Слезы текли у меня по щекам, когда я благодарил Создателя за такой подарок. Оторвавшись от земли и поднимаясь ввысь в лунном свете, я вынужден был ущипнуть себя. Неужели все это действительность? Неужели я тот самый молодой человек, который несколько лет назад боролся, разочаровывался, чувствовал себя одиноким и неспособным заставить судьбу проявить ко мне благосклонность? Толстый, неуверенный и растерянный, я сомневался, смогу ли выжить. Как мог такой парень, как я, не имеющий за плечами ничего, кроме высшего образования, осуществить такие огромные изменения в своей жизни? Мой ответ прост. Я научился использовать принцип, который называю теперь концентрацией энергии. Человек не имеет представления о тех громадных силах, которые он может немедленно впрячь в работу, сосредоточив все свои жизненные ресурсы на достижении целей своей жизни. Контролируемая сосредоточенность подобна лазерному лучу, который может уничтожить любую преграду на вашем пути. Если мы постоянно сосредоточены на улучшении в той или иной области, у нас развиваются уникальные способности, направленные на то, как сделать эту область лучше. Одной из причин того, что столь немногие из нас достигают желаемого, является неспособность сконцентрировать свое внимание на цели и направить энергию на ее достижение. Большинство людей совершают свой жизненный путь, никогда не принимая решения достичь чего-то конкретного. Вообще, я убежден, что большинство людей терпят неудачу лишь потому, что сосредотачиваются на незначительных вещах. Я уверен, что одним из основных жизненных уроков является умение понять, что заставляет нас делать то, что мы делаем. Что формирует поведение человека? Ответы на этот вопрос станут фундаментом формирования вами собственной судьбы. Вся моя жизнь была направлена на постижение одной непреодолимой проблемы. Что создает различия в уровне жизни разных людей? Почему одни люди, начинающие так скромно, без серьезной базы, умудряются, несмотря ни на что, построить такую судьбу, которая служит примером для всех нас? И наоборот, почему столь многие из родившихся в привилегированной среде, имевшие все условия для успеха, заплывают жиром, становятся разочарованными, а иногда даже прибегают к помощи наркотиков? Почему жизнь некоторых людей становится образцом для всех, а жизнь других – предостережением для остальных? В чем секрет создания счастливой и полной гармонии жизни у одних, в то время как у других это выражается рефреном «только и всего»? Моя удивительная одержимость началась с нескольких простых вопросов. Как мне немедленно взять свою жизнь под контроль? Что такое я могу сделать сегодня, что поможет все изменить? Что могло бы помочь мне и другим сформировать свою судьбу? Как бы мне расширить свой кругозор, чему-то научиться, вырасти и ненавязчиво поделиться своими знаниями с другими? В самом раннем возрасте я выработал убеждение, что все мы живем на Земле для того, чтобы внести в общее дело свой особый вклад, что в глубине каждого из нас лежит уникальный дар. Как видите, я действительно верил в то, что внутри каждого из нас дремлет исполин. У каждого из нас есть какой-то талант, дар, своя особая частичка гения, которая только и ждет, чтобы ее реализовали. Это могут быть талант к живописи или музыке, особый дар подхода к людям, которые вас окружают, умение торговать или способность достигнуть успеха в бизнесе. Я верил, что Создатель не выбирает фаворитов, что все мы созданы уникальными людьми с равными возможностями для достижения всего, что есть в жизни. Несколько лет назад я решил, что прожить свою жизнь наилучшим образом – это сделать что-то такое, что пережило бы меня. Я решил, что должен сделать такой вклад в жизнь, который остался бы после того, как меня не станет. Сегодня у меня есть завидная привилегия – поделиться своими идеями и чувствами с миллионами людей с помощью своих книг, кассет и телевизионных шоу. За последние несколько лет я имел личный контакт с более чем 250 000 человек. Я помогал членам Конгресса, президентам компаний и стран, менеджерам и матерям, бухгалтерам, юристам, докторам, психиатрам, адвокатам и профессиональным спортсменам. Я работал со страдающими фобией, с людьми, которые находились в тяжелой стадии депрессии, страдающими раздвоением личности и теми, кто считал, что у них вовсе нет личности. И сейчас мне выпало счастье поделиться лучшим, что я познал, благодаря вам и тем благоприятным обстоятельствам, за которые чувствую искреннюю и глубокую признательность. Благодаря всему этому я продолжаю раскрывать индивидуальную силу, которая способна изменить в жизни фактически все в один момент. Я познал, что ресурсы, необходимые для того, чтобы преобразовать наши мечты в реальность, находятся в нас самих или ждут того дня, когда мы примем решение пробудиться и заявить о своем праве на первенство. Я написал эту книгу по одной причине. Она должна явиться призывом к пробуждению, который бросит вызов тем, кто обязался жить, используя данную Богом энергию. Здесь вы найдете идеи и стратегии, которые помогут вам достичь конкретных, долгосрочных изменений в себе и в других людях. Как видите, я уверен, что знаю, кто вы есть на самом деле. Я верю в родство наших душ. Ваше желание процветать привело вас к этой аудиокниге. Вас направляла невидимая рука. И неважно, что вы имеете в жизни сейчас, вы хотите большего. Неважно, насколько вы уже благополучно устроены или какие у вас есть проблемы. В глубине вашей души кроется убеждение, что ваш жизненный опыт может быть и будет гораздо более результативным, чем он есть сейчас. Вы призваны создать собственную уникальную силу, в чем бы она ни выражалась, в выдающемся профессионализме, умении учить других, владении бизнесом, в материнстве или отцовстве. Гораздо важнее, чтобы вы не только поверили в это, но и предприняли какие-то действия. Чтобы не просто купили эту аудиокнигу, но и сделали что-то прямо сейчас, прослушали ее. Статистика показывает, что менее 10% людей, покупающих аудиокниги, слушают их, начиная с первой главы. Какое ничем не оправданное расточительство. Это объемистая аудиокнига, с помощью которой вы можете добиться огромных результатов в своей жизни. Ясно, что вы тот тип человека, который не станет обманывать себя и разбрасываться. Постоянно извлекая пользу из каждой главы этой аудиокниги, вы обретете способность поднять свой потенциал до максимального уровня. Я призываю вас не только сделать все возможное, чтобы прослушать эту аудиокнигу целиком и полностью, в отличие от многих, кто бросает слушать, едва начав, но также использовать то, что вы узнаете из нее, овладев простыми методами на каждый день. Это самый важный шаг, который необходим для получения намеченных вами результатов.